вводное обсуждение, что же такое причинно-следственная связь. В частности, мы обсуждать начали, или продолжаем обсуждать тему, которая называется карма. Или то, что мы в нашем варианте, в современном, знаем под термином судьба или рок. Удачи и неудачи, счастья и горести, нищета и богатства и так далее, красота и уродство. И в частности, мы вчера с вами начали обсуждать такую тему, как сенсорика, то есть сенсорные способности. И мы вчера с вами обсудили, что способность говорить, слышать, видеть, ощущать, обонять, способности вкуса, движения и так далее, все это говорит о нашей сенсорике. Сенсорика теряется в том случае, если живое существо совершает какие-то неправильные действия. Как мы с вами можем видеть, если мы совершаем какую-то неправильную деятельность, то мы можем даже сейчас получить реакцию. Если я сейчас начну подогревать свой палец спичкой, огонь начнет причинять беспокойство моему пальцу, я получу ожог. Если я буду сейчас в течение какого-то времени читать при очень тусклом свете, что произойдет с моим зрением? Оно испортится, ухудшится. Таким образом, значит, мы неправильно действуем, и наш сенсорный статус меняется. Он либо увеличивается в силу нашей правильной деятельности, мы можем также увеличить свои способности, да? Дыхание можно, можно увеличить скорость движения при определенных тренировках, можно улучшить память, можно улучшить зрение, обоняние, осязание и так далее. Поскольку существуют определенные тренировки, я думаю, для вас это не секрет ни для кого, что можно, если работать над слухом, слух будет лучше. Если работать над зрением, знаете, есть удаление, приближение предметов в течение определенного времени. Практически почти ни один человек, который имеет плохое зрение, не занимается этим, не тренируется. Также психологическое состояние людей. То есть люди не верят в то, что это работает. И следующий момент, люди не имеют терпения. Да? Вы заметили? Даже если это работает, терпения не хватает. Человек бросает, бросает. И эти прерывания определенной деятельности влекут к тому, что никаких результатов мы не получаем. Точно так же наши способности более тонкого плана. То есть способность, то, что мы называем интуиция. Интуиция или способность предвидеть будущее. На сегодняшний день практически никто не может с гарантией 100% сказать, что он может предвидеть существующих здесь людей. Даже во сне. Потому что вы не можете отличить, какой сон вещи, какой сон пустой, какой сон связан с болезнью вашего тела, а какой сон предсказывает какие-то события мировые, экологические там, или какие-то еще социальные. Предсказания могут быть, еще так далее и так далее. Почему? Потому что никто не тренирует эти способности, никто не пытается разгадать природу своих сновидений, никто не может разгадать природу своей интуиции и так далее. То есть что-то происходит с нами, но мы не квалифицированы, нас никто не обучает этому ни в детстве, ни в юности, ни в зрелом возрасте, ни в старости. И постепенно это как мышца, если вы ее не тренируете, что с ней происходит постепенно? Она дрябнет, как человек, у которого появляется живот, большой живот, мышцы затягиваются, знаете, да? Допустим, человек в юности занимается каким-то спортом, может ноги поднимать очень высоко, прыгать высоко, но если он не тренируется, постепенно все способности уменьшаются. Точно так же наша сенсорика. Если мы ее не тренируем, не культивируем, она также приходит в упадок, поэтому мы не можем что-то предвидеть, а предвидение дает нам возможность избегать определенных моментов жизни. Поэтому испокон веков, в прошлом, люди всегда тренировали свои способности, как внешние, так и внутренние. Они умели слушать. Допустим, если кто-то из вас учился в музыкальной школе, вы можете в оркестре слышать определенные музыкальные инструменты. Оркестр, представьте, допустим, 30 человек, и вы в состоянии выделить флейту. Вот они будут все одинаково, одновременно играть каждый свою партию, Но ваш слух настолько натренирован, что вы можете следить за флейтой, потом переключиться на скрипку, потом переключиться, там, допустим, на литавры, потом там на тромбон и так далее, на фагот, на скрипку или что-то еще. Вы можете это делать, поскольку натренирован ваш слух. Но сейчас, если, допустим, те люди, которые не тренированы, если сейчас оркестр играет, сказать, ну какая там партия у скрипки? Или какая партия там улетал, и вы начнете слушать. Но все остальное перебивает, намешано, вы не можете отделить одно от другого. Потому что вы не тренированный человек. Это могут делать те, кто тренируется. Дирижер, допустим. Да? Дирижерское отделение заканчивают люди. Слух очень серьезный. Очень внимательно слушают. На пластинках слушают, знаете, да, в кабинетах, в наушниках слушают. Пытаются отделять эти партии. Где кто сфальшивил, где как вовремя не вступил. Опоздал. И так далее. Все четко. И все это в комплексе, и все что одновременное единство и различие. То есть надо слышать это в целом и научиться разделять это в отдельности. Также зрение. Когда люди... Зрение. Само по себе зрение ничего не значит. Но только зрение в связи с чем-то. Так же, как слух в связи с чем-то. С чем он в связи? С нашими задачами, исходящими из ума, разума и так далее. Сам слух тоже. Мы можем что-то сквозь уши пропускать. Но если наш слух правильный, мы можем различать, что нам надо слушать, чего нам слушать не надо. Как человек, может быть, в шуме он ищет голос близкого человека, слушает. О, это мой плачет. Или о, это мой орет. Можете слышать? Различать эти голоса, как приводится пример, мать, она слышит плач своего ребенка в толпе. Этот голос для нее знаком. Если даже будет очень много помех, шумовых помех, она способна различить плач именно своего ребенка. Если вы заплачете, она внимания не обратит. Хотя она не видит, просто звуки. И какой-то звук вот, до боли родной. Это он плачет. Видимо, опять обделался. Да, так думает мать. Также мать не только такие виды звуков может улавливать. Она может по плачу различить, попал ребенок в беду или он капризничает. Смотрите, уже другая категория звуков. Содержание звука. Мать может по звуку или по плачу определить, капризничает ребенок или что? На самом деле взывает о помощи. И можно видеть, как мать где-то на кухне варит, жарит, ребенок в комнате захныкал. Мать внимания не обращает. Кажется, будто она не слышит. Но стоит правда что-то ему заплакать, когда он попал в беду, мать тут же бежит. Смотрит, что там, что случилось, и он показывает, там, палец что-то или что-то делает. Неприятности происходят какие-то с ним. Это слух. Также зрение, обоняние, осязание и также интуиция. Когда мы тренируем какие-то свои определенные способности. И существуют методики, определенные системы, определенные режимы, в которых проводятся эти тренировки для развития интуиции. Как человек, иногда он избегает каких-то вещей. Вот, допустим, у Яна есть, знаете такого писателя Яна? Ну, он о Чингисхане там, да, писал. И он описывает там удивительные вещи, связанные с летописями. С летописями, знаете, летописи не совсем, может быть, правильно воспринимаются, но суть в том, что в книгах часто описываются эти ситуации. Я, в частности, возьму Чингисхана, когда он решил вернуться в свое поселение и увидел, как ворон перепрыгивал тропинку. Это дурная примета. И Чингисхан стал думать, нет, я не должен туда идти, там опасность. Это называется что? Интуиция. Интуиция и способность благодаря этой интуиции различать какие-то вещи, благоприятные и неблагоприятные, как мы, допустим, знаете, да, кошка дорогу перебежала. Но сейчас никто не знает, здесь я знаю точно, никто из вас не знает, в какую сторону она неблагоприятна, а в какую благоприятна. Потому что в любом случае, хоть как она не пробежит, мы говорим, это неблагоприятно, но это неправда. Время суток имеет, время года имеет значение, день недели имеет значение, когда она пробегает справа налево, в какой день она пробегает куда. Она может во вторник пробежать слева направо, это благоприятно будет, а в среду уже неблагоприятно, тот же самый побег. Та же самая траектория движения будет неблагоприятна. поскольку все дни недели также связаны с астрологией. С астрологией. Где-то у меня тут было. Напоминание. Вот воскресенье. Можете записать, если интересно будет. Воскресенье. Называется Рагувар, день солнца. Солнце главенствует в этот именно день недели, главенствует солнце. Это называется система семи лучей. В Ведах описывается, что солнце имеет колесницу. И колесница впряжена в семь белых лошадей, которые являются олицетворением семи основных лучей солнца. Вы, может быть, слышали, школа седьмого луча, есть такая экстрасенсорика, школа шестого луча, школа третьего луча, школа пятого. Вот в Москве, в таких крупных городах очень развита эта система и по миру. Они на самом деле авторитетны, эти системы. Это называется сурья-пуджа, или древние методики поклонения солнцу для того, чтобы приобрести определенные способности. Определенные способности. Итак, воскресенье, это солнце, главенствует воскресенье солнца. Самая важная планета из девяти существующих планет. Семь мы с вами знаем, и две они остаются скрытыми. Семь мы знаем. Следующее, понедельник, это луна. Понедельник заведует водой. Луна водной стихии заведует. И также Луна связана с препятствиями, поскольку темное время суток ограничивается наши способности в темное время суток. В светлое время суток наши способности более активны, более свободны. Стоит нам попасть в ночное время, даже при хорошей Луне, наша деятельность сразу ограничена будет. Даже если полнолуние, мы будем ограничены все равно за счет того, что света, недостаток света. Поэтому говорят, понедельник день какой? Тяжелый. Это ограничение происходит. Вторник связан с Марсом. Во вторник решают самые такие пробивные задачи. Это серьезное знание. Марс. Среда, Меркурий. Очень благоприятен для торгашей. Среда очень благоприятная. Для торговли, для разных сделок, бизнес, так и так далее, и так далее. Четверг. Юпитер. Четверг благоприятен для изучения духовных наук также. Вообще любых наук. Для обучения очень благоприятный день четверг. Пятница. Венера. Ну, Венеру все знают. Очень благоприятный день. Для зачатия детей, для любовных игр, для любовных писем, для выстраивания правильных взаимоотношений. Но это имеется в виду Венера не только между противоположными полами, но вообще коммуникации, для улучшения разных коммуникаций. И суббота, Сатурн. Сатурн считается самой зловещей планетой. То, что в нашей жизни приключается, какое-то не очень лицеприятное событие или какие-то неприятности, это связано с влиянием Сатурна в нашем доме. Допустим, в течение суток это может происходить в течение недели, может проходить в течение месяца, лет и цикличности годов. Допустим, раз в 5 лет Сатурн может входить в наш гороскоп и оказывать очень сильное влияние. И также существуют две скрытые планеты, которые называются Кету и Раху. Кету и Раху. Через Ха. Раху. Это две планеты, демоничные планеты считаются, которые мы не видим визуально. И не видим даже при помощи ни одного телескопа. Раху и Кету видны только во время солнечного или лунного затмения. Эти планеты можно визуально наблюдать только при лунном или при солнечном затмении. В другое время никто не знает о их существовании. И ученые до сих пор не могут понять, что это за такие странные, что закрывают. Мы говорили, да, что когда солнечное затмение, то Луна между чем? Между Землей и Солнцем. Это неправда. Это неправда, это абсолютная чушь. Солнечное затмение происходит в результате того, что Раху прикрывает Солнце, иногда Кету. И поэтому даже в христианской эзотерике, в христианской эзотерике существует понятие голова дракона и хвост дракона. Это вот, может быть, вы видели такую икону Георгий Победоносец, да, там он дракона. Это как раз вот этот дракон, это есть астрологическая символика такая, тот, кто солнце, проблема с солнцем. Помните, да, как в сказках, вышел крокодил, солнце проглотил. То есть крокодил это некий дракон такой, динозавр. Это очень часто упоминается во всех мистериях всех народов, всех стран и народов. Это как демоничное некое живое существо проглатывает солнце, проглатывает солнце. И как его освобождают определенные другие светила. Итак, Кету олицетворяет инфракрасное излучение, а Раху – ультрафиолетовое. Итак, человек, обладая определенной квалификацией, может использовать это знание для того, чтобы знать, в какие дни недели какими заниматься делами, что будет более благоприятно, в какие дни недели, в какие нет. Также, если вы знаете знания о семи планетах, мы с вами не так давно, на прошлых занятиях я вам рассказывал о чакрах. Называется сапта-чакра, семь основных этих колес энергетических. И они также, каждое колесо связано с чем? С планетами. С этими семью основными планетами. Также они связаны. И все венчается, если сейчас я начал сверху вниз, Солнце там, Луна, Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, то в теле человека все наоборот, снизу вверх идет. Сначала Сатурн, это Муладхара чакра, так и дальше, поднимается, и все заканчивается Сахасрара чакрой, солнечной чакрой, Солнцем. И в соответствии с днями, неделями у нас усиление происходит, активность определенных энергетических центров, которые можно регулировать при помощи определенной системы, и можно не знать даже об этом. И в соответствии с тем, как человек устроен, то есть в соответствии с его кармой, о чем мы говорили, то есть его психофизическим состоянием, существует для каждого человека определенные дни, когда лучше ему действовать. И поэтому вы наверняка видели в гороскопах, для Овна вот такой-то день будет благоприятный, там, для Рака будет драка, там, или так далее, и так далее. Черное-белое не носить, да и нет, не говорить, там, и всякое другое. Люди пытаются постигнуть эту систему, не имея квалифицированного знания. То есть они видят, что что-то происходит, пытаются это делать, до какой-то степени им удается иногда разгадать какие-то, ну, незначительные факторы, которые влияют на их деятельность или на их жизнь, то есть то, что мы называем судьба. Поэтому учитывается, кто человек: брахмана, кшатрия, вайшья, шудра, млечха, явана или он чандала. Чандала значит тот, кто ест собаку. Тот, кто ест собаку. Чандала это означает самое низшее психофизическое состояние, то есть животное, их называют двипада пашу. Три классификации людей, которые называются млечхи, яваны и чандалы, это три классификации или три группы сознания, которые приравниваются к животному сознанию. Двипада пашу. Дви означает два. Пада это означает стопы. Двипада это означает на двух ногах ходить. А пашу означает животное. Животное, которое имеет человеческое тело, но содержание этого человека, там внутри звери находятся. Разные классификации звери. Поэтому людьми считаются только брахманы, кшатрии, вайши и шудры. На сегодняшний день мы можем видеть, что существуют люди, действующие как животные. Полностью действующие как животные. Живущие как животные и так далее. Говорится, единственное, чем человек отличается от животного, что у животных нет религии. Все остальное есть. Все остальное есть. И в соответствии с тем, насколько организованы животные, мы видим разницу между ними. Организованные или неорганизованные живые существа. И в Ведах описывается разного уровня живые существа. Вы думаете, что нет живых существ, которые животные и могут носить очки? Как вы думаете, есть такие животные, которые могут додуматься, да, чтобы носить очки? Или додуматься, сделать какой-то прибор, орудие труда производить и так далее? Да, на самом деле даже на Земле существуют такие разновидности живых существ, которые применяют свой разум для улучшения своей деятельности, для строительства жилья, более-менее комфортного, улучшения своего быта и так далее. Но они остаются животными, просто более высоко организованные, чем другие. Существуют семантические ряды. В биологии мир растений, мир микроорганизмов, мир кристаллов или минералов, мир, так сказать, животных, мир людей, существует мир привидений, мир духов, мир небесных живых существ, так далее, мир девов, или то, что называют полубоги, и есть духовный мир. О духовном мире очень мало упоминаний. Практически по всему миру мы находим очень скудную информацию о духовном бытии. Но очень разнообразную и широкую информацию мы можем найти в Ведах. Как устроено духовное бытие, то есть то, что упоминается как Царство Божье. Для нас так более лучше воспринимается на слух. Царство Божие. Что там, никто толком не знает. Там достаточно скучная деятельность протекает. Если вы почитаете какие-то произведения, где описывается Царство Божье какого-то определенного уровня, то скукотища там. Там такая идиллия, все хорошо, все поют. Представляете? С утра до ночи. Нету ни дня, ни ночи. Все поют, Бог сидит довольный, и все поют, и поют. И так вечно. Представляете? Скукотища. Таким образом, живое существо не способно постигнуть каких-то определенных тонкостей. Это очень скучно. Но сколько вы в театре можете просидеть? Часа два? Или три? Два, а потом уже в буфет хочется. Туалет, в буфет, что-то поговорить, там посмотреть, как кто одет. Что-то какое-то нужно, что-то другое нужно. Все это надоест. Все, смотрите, что-то ходят, поют. Его убили, он все лежит, поет, там 20 минут поет. Вроде бы ему голову отрубили уже давно, он все равно поет. У людей есть такое представление, что в каком-то высшем мире, высшей субстанции то же самое происходит. Что там ничего не происходит, никто не ругается, никого не послать за молоком и так далее. Итак, еще раз вернемся к этой теме, карма. Живое существо культивирует определенные виды взаимоотношений с природой. Существуют разные взаимоотношения с природой. И мы говорили в модусах, в невежестве, в страсти и в благости. Три, по крайней мере, на нашем уровне мы различаем три. И все эти три модуса называются гуна. Гуна на санскрите означает веревка. Дословные переводы слова гуна – веревка. То, что связывает или делает несвободным. Невежество – это очень толстая веревка и очень туго связывает живое существо. Страсть – это живое существо, которое имеет веревку, тоже очень толстую, такую же, как и в невежестве, но она не совсем душит его. И даже есть маленький кусочек, чтобы двигаться. Знаете, как собака на поводке? Какое-то ограниченное пространство она может оббегать, обнюхать и контролировать. Итак, полная фиксация невежества, какое-то определенное действие, но ограниченное, это гуна страсти. И есть длинный-длинный поводок, и даже не поводок, поводка вообще нету, просто есть ограниченное пространство. Допустим, собаку на ночь что делают? Во дворе отпускают. И она бегает по двору, куда хочет, где хочет, может бегать, но только в рамках чего? Это модус благости. Можно сравнить это с модусом благости. Что самого поводка нету, но есть ограничения. Вы не можете оттуда вырваться. Но вы можете свободно перемещаться. В страсти у вас поводок. А в невежестве вы зафиксированы. Полностью зафиксированы. Это называется гуна. И объясняется, что гун в чистом виде в материальном мире не существует. Всегда существует конфигурация. И в ведах объясняется, что иногда преобладает гуна благости над гуной страсти и над гуной невежества. Иногда гуна страсти преобладает над гуной благости и над невежеством. А иногда отвратительная гуна невежества преобладает над благостью и страстью. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. Таким образом, внутри себя мы можем увидеть конфигурацию гун материальной природы, то есть преобладание. И в соответствии с этим преобладанием, я уже объяснял вам, существуют четыре типа общественной единицы, то есть то, что называется варна, психофизическое состояние, род деятельности и качество. И первые идут браманы, о чем мы с вами говорили, то есть интеллектуалы, ученые и священники. Люди, способные постигать физику, это ученые. То есть люди, способные постигнуть физические объекты, их природу и законы. И существуют священники. Люди, способные постигнуть что? Метафизику. Метафизику. Метафизика – это самый сложный раздел постижения. Практически, если нет хороших мозгов, нет хорошего разума, если ваши чакры крутятся очень беспорядочно, и вы совершили очень много греховных поступков в прошлом, вы не способны постигнуть этот раздел науки, который называется метафизика. И вчера я приводил вам в пример, как мудрец с миссией мира выступил, и каково отношение было к его словам. Одни это приняли как нектар, абсолютную истину, а другие как пустую болтовню. Вздор! И объясняется причина. Помните, да? Причина какая? Те, кто исчерпал все благочестие, нажитое в прошлых жизнях, они восприняли эти речи как вздор. Те, кто сохранил благочестие, нажитое, и даже приумножил, восприняли эти речи как нектар, как абсолютную истину. Таким образом, метафизика постигается только через наличие очень хорошей сенсорики. Как вы знаете, люди некоторые органы видят и так далее, что-то могут предвидеть. Это все хорошая сенсорика. Поэтому им не доверяют. Кто им не доверяет? Люди, не обладающие такой способностью. И насколько мы можем видеть, в ведах описывается, что в наш век калауста шудра самбавам, говорится, все рождаются шудрами, поэтому сенсорными особыми данными никто не отличается. Все очень примитивные. Очень примитивные. И даже амбиции у всех на браманов. Желание власти и почести, как у кшатриев. Желание богатства и изысканности, как у вайш, а мозгов, как у шудр. Вот что такое люди современной эпохи. Амбиций куча, но эти люди все почти бесполезны становятся. И мы видим единицы хороших, то есть квалифицированных личностей. Единицы. И поэтому порождается некая система, которая называется власть толпы. Если у вас нету личностей, ярких личностей, тогда вы пытаетесь все совершить чем? Всем гуртом, да? Всей этой массой. Потому что нету ярких личностей. Очень мало теперь ярких личностей. Поэтому есть масса. И появляется такой некий лозунг. Большевизм. Кого больше, тот и сильнее. Тот и прав. Кого больше, тот и прав. И истина порождается не в соответствии с законами материальной природы и духовной, а порождается количеством людей, которые способны это воспринимать. Таким образом, были отвергнуты многие дисциплины, многие представления и многие реально существующие объекты и виды деятельности, которые большинство не способно даже было что? Не только культивировать, даже не способно было воспринимать, понять, что такое может существовать. То есть сенсорный статус настолько низкий, настолько греховные люди, что они даже не могут представить себе, что такое вообще может существовать. Вот как мы сейчас с вами говорили на предыдущих занятиях, что человек может масштабироваться. То есть у нас внутренне есть качество, мы можем масштабироваться. То есть становиться больше или меньше. Вот кто способен это, по крайней мере, теоретически постигнуть из вас? Способны, нет? О, вот я один говорю, чушь собачья. А другие говорят, да, наверняка такое было, потому что я где-то это ощущаю, где-то в детстве это ощущал, всегда хотелось что-то такое. Раз, появилось. Раз, и исчезло. Полетать хотелось и так. То есть все эти ощущения в детстве живое существо переживает. Очень серьезно переживает. Даже в зрелом возрасте человек хочет проникнуть в тайну чьих-то мыслей. Что он там думает? Что он про меня говорил? Что-то у меня ухо горит. Правое. Да, вот вы, допустим, не знаете, если правое ухо горит и левое, и в какое время суток что это означает? Я не шучу, вполне серьезно. Это также целая наука. Это наука, потому что наш организм сенсорен, он реагирует, он воспринимает, но мы не способны это уже что? Анализировать. Мы не способны это проанализировать. То есть поступает информация, а что там такое? Знаете, как в приемнике. Что-то приходит, а что? И все. Ничего абсолютно. Точно так же наша сейчас с вами система. Она полностью разбалансирована, мы не можем. Просто что-то шуршит, что-то такое. Ну, иногда что-то... И мы... Что-то происходит с нами. Но мы не способны это разделить, что отделить одно от другого, переключаться сознательно одну волну, переходить на другую, на третью, на короткие, на длинные. Там что там, УКВ. Да-да-да. И так далее. Мы не способны это сделать, поскольку мы уже утеряли это. Этот статус, поскольку мы не тренировали благочестивый образ деятельности. Мы все время греховными поступками занимались. Это как человек, если он постоянно пьет или колется, как вы думаете, он прогрессирует? У него память усиливается или остается так, он все внешне все более преображается, у него прекрасные коммуникации, все. Видели, да, алкашей? Все уже, ничего не соображает. Только одно вот в стакане, вся жизнь в стакане. У другого вся жизнь на кончике иглы. Полностью отупевшие, деградировавшие, больные, ничего не соображающие люди, потерявшие человеческий облик, все остальное. Так? И постоянно спят они. Это особое представление. Наркоманы, как правило, люди, вы можете видеть, если они еще не кончены, они всегда быстро утомляются. Очень быстрая утомляемость у людей, которые принимают наркотики. Курят вот всякие, знаете, гашиш там или что-то. Еще такое легкое, быстрое. Степень утомляемости. В какой-то среде что-то, информация какая-то для них недоступна, они сразу засыпают. Это называется защитные функции организма или мозга. Вы засыпаете, когда мозг что делает? Защищается. Мозг защищается. Если мозг не в силу защититься правильно, то переходит. Это такая функция защитная. В невежестве. Когда человек в невежестве, какая-то информация поступает, это не соответствует его информационному полю. У каждого у нас с вами есть информационное поле. То есть то, что было сформировано нами в прошлом, то, что сформировано на сегодняшний день всей нашей жизнью. Информационное поле, допустим. Бога нет. Это уже в нашем информационном поле, если мы выросли в безбожной семье, проучились, были октябрятами, пионерами, комсомольцами, коммунистами, атеистами, программистами и так дальше. Фашистами там, ну всем. Каратистами, да-да-да. Все. Бога нет. На каждом этапе нам вдолбили. Бога нет. И плюс мы еще в прошлой жизни стремились это отвергнуть. В нашем информационном поле Бога не существует. Такого понятия. И как только нам будут говорить, вот вы телевизор смотрите, раз, представьте, там какой-то проповедник, да, священник там с трибуны. Ва-ва, мы любим Бога. Мы любим Бога. Видели, да? Обычно люди переключают. Футбол там, о, это соответствует их информационному полю. Мы играли пацанами в футбол, гоняли голубей там, за девчонками бегали, с лестницы подсматривали. Вот это будут смотреть. Это будут слушать, что связано с их работой. Но проповеди никто не слушает. В основном будут слушать только те, очень интересно, где есть такой информационный что? Тип. Если не будет такого информационного типа, вы не будете это воспринимать. Но если вас насильно заставить включить телевизор и сказать, вот, папа, смотри и слушай, ну, постепенно, будет сначала так, и потом, вот так будет, говори, здорово, и вы заснете. Это называется тамас. Тамас, то есть невежество. Значит, вы невежественны в отношении этой информации. И она идет вразрез вашим представлениям. И самая первая форма примитивная. Вы отключаетесь просто. Просто отключаетесь, засыпаете. Следующий вид – это гуна страсти, когда какая-то информация вас возбуждает. И что возбуждает? Противоречие. Возбуждает. То есть гнев появляется. Вот вы видели, недавно была какая-то программа, очень веселая. Там обсуждали, надо ли вводить религию в институтах, в школах там, или не надо. Никто не видел. Да-да-да, там такое обсуждали. Вот, надо, мол, православную, так сказать, школу открывать при всех вузах, при всех учебных заведениях, там и тех других. И там был такой, такая личность, это священник там. Как у него фамилия-то забыл? Как? Кураев. И как он резко, то есть человек какой-то там, ну, чиновник, он начал говорить о законе, свое представление о законе, как он понимает закон, статью. И что-то, может быть, он неправильно сказал, суть не в том. Что-то. И как возбудился человек. Он начал кричать, он стал говорить, он врет, тварь! Это священник с крестом. Как вы думаете, какая это гуна? Говорится, что священник, предполагается, должен обязательно быть в какой гуне? Благости. Прости им. Его не ведают, что творят, в лучшем случае, да? Если вы с чем-то не согласны, говорите, хорошо, хорошо, что вы? Все нормально. Извините, если я вас побеспокоил. В чем проблема? Священник, в этом и священник. Стоило так себя повести этому священнику, и он бы приобрел очень много чего? Очков, да, последователей. То есть, потому что все хотят видеть священника какого? Выше, чем обычные мирские люди. Чем они там кофе друг друга бросаются, так сказать, плескают, драться, лезут, матом кроются. Они хотят думать, ну, по крайней мере, священник не такой, да? Ведет себя интеллигентно, нравственно. Даже если кто-то что-то неправильно говорит, даже если кто-то говорит полную откровенную чушь, он заботится о нем. Как и дети. Почему говорится святой отец? Как отец. Дети тоже говорят всякую чушь. Дети иногда глупости делают. И отец говорит, ну ладно, что маленький же еще. Он сохраняет умиротворение. Успокоение. Помните, мы с вами говорили, тот, кто не сможет уравновесить две дисциплины, какие? Добро и зло, он не способен постигать природу абсолюта. А Бог считается, это есть абсолют. Таким образом, ни о какой религиозности или вере не может быть и речи такой в полном смысле этого понимания. Священник – это брахмана, если человек не уравновешен. Если человек пытается скатываться до уровня своего оппонента. Это было очень странно для меня лично. Поскольку я больше воспитывался в буддийской системе, чтобы лама себя так повел, его тут же дисквалифицируют собственные братья. Община его опустит ниже уровня. То есть представим, что он должен занимать положение, допустим, по связям с общественностью. Вот я думаю, что этот человек, который там был, христианский священник, он, несомненно, отвечал наверняка за связи с общественностью. То есть он должен обществу представлять взгляд православной, русской православной церкви официально. Да? И как-то он, как бы в его лице, он представитель. И он, естественно, должен себя вести соответственно. Вот если в буддизме такое кто-то произошло, его тут же в этот же день, не кто-то снял его, какие-то писатели, его свои бы сняли. Это ни в какие ворота бы не лезло. Что человек самую умиротворенную религиозную систему представляет таким образом. Он просто не квалифицирован. Он тут же себя дисквалифицирует. Это как вы в школе. Если вы обучаетесь, допустим, в буддийской школе, вы занимаете положение, ну, вот ламаистская школа, правильно бы было. Вы хуварак, то есть студент. Если хоть раз вас уличают, что вы с кем-то подрались, вас исключают. И даже если вы полный отличник. Вас исключают. Неважно, где вы подрались. Внутри института, за него пределами. Если вы не способны культивировать в себе сдержанность, чувств, если вы решаете проблемы как животное, о чем речь может быть с вами? Существует строгий отбор. Вы не имеете права решать все свои проблемы физически. Ни в коем случае. Говорится, физически разрешается решать свои проблемы, когда вашей жизни угрожает что? Только смертельная опасность. Вас обучают только смертельно. Это не значит, что вас бьют, и вы там уклон делаете, какой-то там блок, как в кино. Это все кино. Как любовь, как вы думаете? В кино и в жизни разная любовь? Вот точно так же все эти искусства и все представление боевой системы Востока. Это все чушь собачья, это все по фильмам. Это фильмы, которые преследуют, несомненно, какой коммерческий эффект. Все в жизни совершенно по-другому. Не дай бог это кто-то бы такое сделал. Вы должны получить Вас ударили по правой, подставить левую еще должны, а не подставить блок. Блок щекой, пожалуйста, вы можете подставить. Блок челюстью. Спокойно, спокойно. Да, я понимаю, там сейчас разгорелось все. Хочешь закричать, можно выйти, как дать в стену. Представить, что это я, как в стену дать, и все будет хорошо. Это означает, человек не способен контролировать свои чувства. Его ни в коем случае нельзя обучать. Такие люди, как правило, бьют женщин, детей, сумасшедших, пьяных, безоружных, сдавшихся на милость, пленных и так далее. Воину категорически запрещается, говорится, кшатрия никогда не причинит вреда старику, ребенку, женщине, спешившемуся, то есть лишенному безоружного, пьяного, сумасшедшего, сдавшегося на милость и безоружного. И последний десятый, он никогда не поднимет, если тот человек его что? Слабее. Вот это закон кшатрия. Как вы думаете, даже вот вы сейчас немножко как бы вскипели, вы соблюдаете эти 10 законов? Я думаю, нет. Потому что, видя, как вы сейчас отнеслись даже, сердце ваше заклокотало. Потом. После лекции будут вопросы, все жалобы, заявления. Все я приму. Итак, способность контролировать свой темперамент – это есть признаки гуны благости. Контролировать или воспитывать, где сдержаться, где это уместно, где неуместно, в каком месте и как далее. И помните, мы вчера с вами говорили, созерцая объекты чувств, развивается привязанность. Из привязанности возникает вожделение. Когда вожделение не удовлетворено, возникает что? Гнев. Гнев отключает память. Человек забывает, где он, кто и как себя должен вести. Где, кто и как себя должен вести. Это означает, что человек разгневался. И гнев может быть внешний, человек там что-то кричит. Или он может быть очень скрытый. Человек уже не слушает вас, ничего. Он может внутри. Итак, когда гнев возникает или когда отключается память, прекращает действовать разум. Что это означает разум? Человек забывает, да. Что благоприятно, какое поведение благоприятно, какое. Он забывает знания. Он не может использовать знания в этом состоянии. Поэтому говорится, все, что говорит он, бред, все, что делает он, безумие, и все, к чему это приведет, смерть. Смерть в итоге будет, поскольку гнев и такое поведение, оно тут же влияет на наши органы тела. Это называется виды энергии, они сразу разрушительно действуют. Допустим, человек гневный, у него, как правило, с желудком проблемы. Желудок и печень. Человек завистливый, у него с почками проблемы. И так далее. То есть, каждое наше качество какое-то, позитивное и негативное, влияет на наши органы внутренние, на их деятельность, поскольку все держится на определенных видах энергии. И гуны имеют свой окрас энергии. Гуна благости имеет светлый окрас, белый цвет, такой светлый вид энергии. Как вот мы говорим, белый свет, да? Белый свет. Это гуна благости, такой вид тока или энергии. Гуна страсти имеет красный окрас, а гуна невежества имеет синий окрас. И вот те люди, которые занимались какими-то эзотерическими вещами, могли видеть или наблюдать в этих школах, когда изучается аура человека. Сейчас есть такие фотоаппаратура такая, такие приспособления, которые способны фиксировать определенные виды энергии, окружающие, допустим, черепно-мозговую часть человеческого организма, то есть голову, то есть то, что мы называем аурой. И можно видеть там разноцветие, да, допустим, преобладание светлых цветов или тонов, преобладание, допустим, красных, преобладание темных тонов и так далее. Из этих трех, цветов, если кто-то из вас занимался изобразительным искусством, вы можете знать, что белая краска, красная и синяя, из нее можно составить очень много комбинаций. 81 как минимум цветовую комбинацию. То есть 81, будет 81 цвет. 81 белый, красный и синий. Кто из вас закончил художественную школу? Есть. Жаль. Я вот закончил. Так же, как существует 7 нот, и существует столько, да, комбинаций. Всего 7 и столько комбинаций. Если из 3 81, как вы думаете, из 7 сколько появится? Это такие отдельные, а еще их можно между собой всячески комбинировать. Прямо очень огромные. Есть оттенки, полутона и так далее. Существует еще много комбинаций, но основных 81 существует. Итак, в чистом виде их нет. И поэтому люди делятся на эти категории. Браманы, кшатрии, вайши и шудры. И в человеческой ауре, по ауре, можно отличить качество человека по этим цветам. Иногда они смешаны, то есть нету чистой, вот просто вот у него белый и все. Нет, это означает святой. Да, это означает, что человек святой. Если вы его просветили, и вы увидели просто никакого красного оттенка, ни синего, чистое белое свечение, это святой. Вот вы видели, может быть, в церквях, там где-то есть вот прям такая белая аура, или, так сказать, нимб — это такая штучка, знаете, да? А вот есть аура еще. То, что свечение вокруг, это называется оджаса шакти на санскрите. Оджаса — это такой вид энергии, чистой энергии, который говорит о том, что человек святой. Что человек святой. То есть в нем нету примесей страсти и невежества. Чистая личность. Если там есть такой красноватый оттенок, это означает, у человека существует половое влечение. Как вы думаете, у всех у нас есть красный оттенок? Капает. Красный оттенок говорит о том, что человек, несомненно, интересуется отношениями с противоположным полом. Синий оттенок говорит, что у него есть склонность к чему? К разрушению. И поэтому, если мы рассмотрим среднего человека в благости, допустим, брамана, то у него будет светлое преобладание, но будут какие-то розовые или красноватые оттенки, и также будет немного темных цветов. Немножечко. Но преобладать будет белый. Это означает, что человек брамана. То есть очень хороший человек, очень благочестивый человек. Кшатрия в нем будет преобладать более красные цвета. Но цвета красные будут не яркие такие, а немного розоватые. Где-то с определенными даже просветами белыми. И синий цвет будет преобладать. Темные какие-то тона. Вайшья уже светлого очень мало. Такой темно-красный с синим. И чуть-чуть совершенно светлый. Какой-то розовый. Там, ярко-красный. Синий такой, не совсем, такой голубой даже. Такой цвет. И белый, немного просвета белый. И у шудр будет преобладание синего цвета, чуть-чуть красного. И почти незаметные будут. Почти еле-еле проявляющиеся светлые оттенки. И они будут смешаны, как вот если вы возьмете эти три краски и смешаете, то получится какая-то масса непонятная.